Николай Степанович, здравомыслящие люди в мире бьют тревогу по поводу влияния компьютера на психику и душу человека. А у нас, как выразился Григорий Васильевич, братья готовятся к проповеди, входя в интернет. Отношение в братстве к компьютеру в свете отношения к телевизору, ибо последний младенец в отношении к компьютеру. Ну, я не понял насчет младенца и компьютера. А по поводу входа в интернет, друзья, то я думаю, что это гипербола. Слово гипербола вы помните, да, что это такое? Нет, да, это преувеличение. Готовить проповеди, входя в интернет, в этом смысла нет особого. Это так просто образное выражение. Вот. В отношении компьютера в братстве у нас были разговоры, и у нас согласие такое, что компьютер в учебных и рабочих целях не запрещать. Просто если в семье имеется компьютер, он должен контролироваться, чтобы он не использовался в игровых целях и в плане просмотра видеопрограмм. Вот таким порядком. Вот. Но в некоторых церквях контролируется, насколько он нужен. Действительно ли он нужен в плане работы, в смысле профессии или обучения профессии, или нет. Или это просто в плане развлечения. Вот таким порядком.